Дело было так. Приходу гостей были выставлены угощения, увенчанные горой из грецких орехов, которая оказалась тем даром донайцев, роковым образом сказавшимся на памяти Оси и Сережи. Когда Ося, встав у рояля, готовился озвучить комнату, знак вопроса, знак восклицания, примечание автора, раскатами будущего громовержца, аудиторию уж направляла осторожные взоры в том запретном направлении, где возвышался ореховый контур. Когда пространство комнаты оказалось до удушья заполненным переносными рифмами, извергаемыми самим создателем, аудитория, оставив ему будущие лавры Нобелевского лауреата, сплотилась вокруг стола, приобщившись к орехам, сначала робко, а затем со всевозрастающей сноровкой. Закончив шествие, так что написанным вдогонку Цветаевскому крысолову, и не взглянув на угощение, от которого к тому моменту осталось жалкое подобие, опять в скобках знак вопроса, знак восклицания, примечание автора, Оси направился к двери, предварительно сделав заявление представшей перед ним книжной полки: «Прошу всех запомнить, что сегодня вас вистали гения». Не исключено, что если бы это первое знакомство не началось так бесславно для освистанного Иосифа и так неосмотрительно для освиставшего Иосифа Сережи, их версии первого знакомства могли бы совпасть, разумеется, если исключить такую возможность, что их обоих могла подвести память. Высокомерие Аси изумляет. Мол, да, мелковатый вокруг собрался народец. Лучший поэт нашего поколения, пожалуй, лучший прозаик, но сказать о них интересного абсолютно нечего, разве что вспомнить историю столкновений из-за нее. Известно, что отношения Бродского и Довлатова были весьма уважительны и плодотворны. Но, по версии Аси, главное в этих отношениях борьба за нее. Трудно, конечно, построить здоровую семью с таким характером, как у Аси. Впрочем, любовь, говорят, бывает зла. Единственное, что можно точно сказать, что Довлатов, всю жизнь стремившийся к ясности и чистоте стиля, не смог бы долго терпеть рядом с собой женщину, пишущую так топорно витиевато. С едой вокруг нее был связан разговор, который тек то в ключе футуристическом, то на фасон Хармса, то к Кафке и Прусту, которых то возносили на Олимп, то сбрасывали с Олимпа, при этом следуя главным образом колебаниям маятника Фуко или просто измерителям степени алкогольного погружения. Стиль тяжеловатый и довольно нескладный для законодательницы высокого вкуса. Сперва снисходительно похвалив довлатовскую компанию, она тут же через несколько страниц вдруг резко опускает ее, мол, с утра до вечера бессмысленно сотрясают воздух, перемывают кости классиком, ничего толком не делая. Ну, конечно же, в этих бесконечных разговорах и варилась новая литература. Как же можно было тогда не обсуждать свалившихся на нас, как будто с неба, до этого почти неизвестных Пруста и Кафку, Бабеля и Платонова, Олеши и Булгакова? Разумеется, без этой роскоши, без этого счастья не расцвела бы и литература 60-х. Открылся прежде тайный мир, и было теперь кому подражать и с кем пытаться соревноваться. Нашему поколению необыкновенно повезло. Другим судьба не делала уж таких щедрых подарков. Прежнее литературное поколение практически не знало этих гениев, объявленных небывшими советской властью, а следующее за нами уже относилось ко всему как к данности, а не как к открытию, и это касалось не только литературы, но и других восторгов жизни, которые щедро открылись нам, а потом потускнели и выцвели. А мы, конечно же, чуть выпив, говорили не о политике, чего о ней говорить, хоть тогда, хоть сейчас, и даже не о девушках, чего тут говорить, надо действовать. Мы с утра до вечера говорили о литературе. И когда сейчас высокое начальство мается, куда же вдруг задевалась культура, ответ прост — перестали говорить о главном, то есть о книгах. Важнее этого для духовности общества нет ничего, и никакой рекламы этого не заменишь. Не были студенты той поры и учеными-сухарями, глотавшими книжную пыль. Глотали мы и кое-что еще. На долю нашего поколения выпало первое цветение жизни после сталинской зимы. Появилось вдруг огромное количество элегантных, интеллигентных, небедных людей. Возникло вдруг советское общество. Помню роскошные залы лучших городских ресторанов, в которых тогда мы сразу стали своими. Взгляд движется по столикам, и почти за каждым кто-то машет знакомой тебе рукой, а если незнакомый, то симпатичный, близкий, наш. Мы с обычной стипендией в кошельке могли посещать лучшие городские кабаки, и официанты нас любили, почитали и давали в долг. В этих храмах роскоши были вполне приемлемые для нас цены. Очень важно для дальнейшего успеха жизни в самом начале почувствовать себя принадлежащим к высшему свету, который тогда, несомненно, был. В эти неповторимые годы уже пробудившаяся свобода духа счастливо сочеталась с благоприятной для нас тоталитарной жесткостью цен, и мы могли свободу не только почувствовать, но и отпраздновать. Может быть, поэтому наше поколение выросло таким уверенным, даже нахальным, что привычки наши складывались не в подворотнях, как у тех, кто постарше, и не в подвалах, как у последующего за нами андеграунда, а в лучших местах города, где мы чувствовали себя вполне уверенно.